Твоей любовью я на сей земле живу, твой посох жизни вечной направляет. Тебя Господь на помощь с верою зову, и милость Божью сердце прославляет. В тебе, Господь, вся радость дней моих всегда, лишь ты снимаешь горечь прегрешения, закроешь горе ты, и прочь уйдет беда. В тебе, Господь, ищу я утешение. О, сколько раз меня ты нежно поднимал, когда я падала, ты являл мне милость, своей любовью нежно сердце обнимал и веру снова обновлял, давая силу. Тобой дышу, тобой пою, живу тобой, стремлюсь к твоим глубинам совершенства. Твой шаг, твой каждый шаг ко мне и твой урок любой несет мне радость жизни и блаженства. Тебя, Господь, я вижу в каждом блеске дня, к тебе мое сердечное моление. Любовью вечную ты возлюбил меня, простер ко мне свое благоволение. Аминь. Для меня он оставил небесный чертог, для меня он от девы родился, для меня он на грешную землю сошел, где учил, врачевал и молился. Он язык мудреца от Отца, чтобы слабым давать подкрепление, изнуренным борьбой, обойденным судьбой, обреченным на казнь и мучение. За мою непокорность покорным он был, мою болтовню молчаливым, за удобства мои он лишенья сносил, за неправду во всем справедлив был. Он небесный жилец, как несчастный беглец, не имел постоянно крова. И в скитании земном окружен был врагом, ненавистником верного слова. Предал свой хребет беззаконным мечам и подставил злодеям ланиты. Он был отдан на крестную смерть палачам, истекающий кровью избитый. Он вовеки велик, но в ту ночь его лик